Забравшись внутрь, трансфигурирую мягкое покрывало цвета хаки, застилая земляную поверхность, и располагаюсь поудобнее. Схрон больше всего напоминает снайперское гнездо, с выходами на окна гостиницы. Просто чудесно. Осталось обнести его защитными чарами, и можно приступать к следующему. Я создал их еще три. Один в самом Хаксмиде, в подвале одного из домишек, другой, в колодце неподалеку. Еще один, напротив выхода из трех метел, практически за поворотом, в груди сваленного строительного мусора. Все точки должным образом зачарованы не только защитными чарами, но и дополнительной маскировкой и диагностикой. В случае чего я просто нырну в убежище, а заранее подготовленная защита позаботится о кратковременной невидимости и снятии возможных следилок, создав плацдарм для дальнейших действий. Тяжелее всего создать как бы отдельный пласт реальности диаметром всего в пару-тройку метров, доступный исключительно для владельца соответствующей палочки. Магича черной палочкой необходимые чары я был абсолютно уверен в неприкосновенности тайников, за надежность которых ручался сам мастер Гарфилд, подозревая, что мне придется, возможно, скрываться от охотников, прервать мое существование. Ведь учителю приходилось бывать и не в таких передрягах, а порой в сражениях загодя подготовленный опорный пункт стоил даже не жизни, победы. Я не смог пройти мимо бесценного опыта, ведь всеми фибрами души ощущал подступающий липкий страх, отнимающий волю и лишающий сил. Это не мандраж на экзамене или защите диплома, и не трусливый холодок перед дракой в подворотне. Дамоклов меч, нависающий над беззащитным теменем, лишал сна и аппетита, заставлял думать об угрозе сутки напролет, просыпаясь среди ночи от расшалившихся нервов. Проработка плана отхода заняла далеко не один день, и не одну неделю. Причем однажды на ненавистной травологии, когда я, по уши в грязи, выкорчевывал один забавный корешок, нежданно снова подкатила назойливая всезнайка. «Гарри», — негромко бросила Гермиона, становясь рядом, — «ты стал пропадать в Хаксмиде, и тебя почти не видно в гостиной Гриффиндора. Ребята на тебя уже косятся, где ты пропадаешь? Миона, у всех могут быть дела, не считаешь?» «Гарри», — в девичьем голосе зазвенела обида, — «как ты вообще так можешь? Я же столько для тебя сделала, ночами просиживала в библиотеке, и все для тебя. А сейчас ты не можешь сказать мне хотя бы что-то, чтобы успокоить. Значит, Гермиона, сделай то, выполни грязную работу, покопайся в пыли, а на задание я пойду один, никому ничего не сказав». Глаза девушки явственно увлажнились, а руки, держащие злополучное растение, задрожали. В груди заскреб червячок совести. «Гермиона, неужели ты думаешь, что я скрываю из неуважения? Но предстоящая встреча, не детская прогулка, и я, прежде всего, переживаю за твою же безопасность. Знаешь, Гарри Поттер, не надо решать за меня, что безопаснее, а что нет. Мы с тобой с первого курса прошли через столько передряг, что некоторым за всю жизнь не выпадает. А теперь, в последний момент решил отказаться от своих друзей. С Роном почти не общаешься, и не замечаешь, как тот обижается. Мной попользовался, за спасибо, и пошел скрытничать. Миона, я, пролепетал растерянно. Значит так, Гермиона решительно взглянула на меня пламенным взором. Я знаю, что от тебя нельзя требовать того же, чего и от старого Гарри. Но мы, друзья, в этом не виноваты. И либо ты берешь меня с собой, и я тебя страхую, хоть чуть-чуть, либо мы вообще больше никогда не разговариваем, и ни с чем ты ко мне не обращаешься. Хочешь остаться совсем один? Ты будешь один. Я обреченно вздохнул. Ладно, уговорила. Будешь только прикрывать спину и выполнять все, что я скажу. Усекла. Девушка счастливо закивала, просияв. Слезы были забыты, настроение кардинально изменилось в лучшую сторону. Спасибо, спасибо. Я не подведу тебя, буду сидеть тихонько, как мышка. Следующими выходными в Хаксмит я направился в компанию Гермионы. Девушка о чем-то беззаботно щебетала, наслаждалась прогулкой, сверкая обнаженными ножками. Я же в свою очередь был немногословен и хмур. Постоянное сканирование местности, непрерывное ожидание удара в спину, непрерывная ловля подозрительных взглядов. Последнее особенно уныло, по причине чрезмерной популярности Поттера. На мальчика, который выжил, пялились все, кому не лень. Казалось, и красивая девчонка, и ободранный старик, и малолетний ребенок обязаны одарить тебя заинтересованным или презрительным взором. В такой обстановке вычислить хоть какую-то слежку становилось непосильной задачей. Мы почти на месте, Миона, соберись, бросаю на подходе к трем метлам. Веселье девушки как ножом обрезало. Грейнджер напряглась и, приосанившись, вложила руку в карман, явно стиснув палочку. «Не светись так, расслабься, просто будь готова». «Слишком заметно». Гермиона еще раз смущенно кивнула и исправилась. Я обреченно вздохнул. Меня почему-то грызло нехорошее предчувствие относительно девушки. Только бы с ней ничего не случилось, ведь совесть сожрет заживо. Придется посадить ее в схрон, и пусть наблюдает, не высовываясь. Мне так спокойнее будет. Показываю ей тайник за оврагом. Восхищенно прицикнув языком, девушка с небывалым энтузиазмом принялась выпытывать о чарах, наложенных на местность. Потом, Миона, уже в замке расскажу и покажу все подробно. Сейчас не время и не место. Слушай внимательно. И я рассказал ей вкратце о плане возможного сражения, тайниках и путях отхода. Твоя задача – залечь вот здесь и наблюдать, не высовываясь. Всего 4 тайника, и к одному из них я направлюсь, коль придется убегать. Все зависит от того, с какой стороны таверны я выпрыгну, спасаясь. Ты так уверен, что будет бой? Взволнованно спросила Гермиона. Ее испуганный взгляд забегал из стороны в сторону, а дрожащие руки сжимали обкусываемую прядку каштановых волос. Видимо, только сейчас она осознала весь масштаб возможных проблем. Этого исключать нельзя. Неизвестно, как они отреагируют на отсутствие поводка, и не захотят ли навязать свой контроль иными методами. Так может, ты просто не пойдешь, умоляюще прошептала девушка. Нельзя, Миона, покачал я головой, врага всегда надо знать в лицо. Не найдет сейчас, найдет тогда, когда мы будем менее этого ожидать. Сейчас-то хоть слабо, но подготовились. Да и в отсутствии привязки нельзя быть уверенным до конца. Поступай, как знаешь, Гарри, только будь осторожен. Буду, заверил я страдалицу, и принялся излагать дальше. План следующий. После встречи я отыщу тебя, так что будь наготове. Но если начнется драка, или придется бежать в другую сторону, то я запущу красные искры в небо. Тебе же предстоит произнести одно заклинание. Накануне я запрятал вокруг таверны несколько мешочков с дымным зельем, и как начнется, ты укроешь меня от вражеских глаз. Справишься? Гермиона сосредоточенно кивнула, соглашаясь. Видимо, осознание того, что на ее плечи ложится ответственность за мою жизнь, вправило мозги на место. Я справлюсь, Гарри. Ну, смотри мне. А сейчас пройдемся по тайникам, ведь если я буду серьезно ранен, ты найдешь меня в одном из них. В этом случае я постараюсь отправить тебе патронус и предупредить. Но если, скажем, через 1.5 часа после начала встречи не будет ни малейшей весточки, начни обход самостоятельно. А коль меня не будет ни в одном из них, бей в набат и создавай всеобщую тревогу. О, неужели ты думаешь, девушка сокрушенно опустилась на траву, еле сдерживая слезы, может, лучше Дамблдору расскажем, случится может всякое, Гермиона, строго сказал я, а затем наклонился и взял ее за подбородок, приподнял заплаканное трясущееся личико и заглянул в глаза жестким взглядом. Но не вздумай, ни в коем случае, Боже тебя упаси, лезть в таверну и меня вытаскивать. Не сметь этого делать, ты поняла? Гермиона замерла на несколько секунд и неуверенно кивнула, соглашаясь. Заминка мне не понравилась. Я повторяю, ты сидишь здесь и наблюдаешь. Сама просила только о наблюдении. Вздумаешь лезть меня спасать, нашей дружбе конец, только теперь уже с моей стороны. Я не буду подвергать тебя опасности в дальнейшем, тем более, если ты не слушаешься. Ты поняла меня, Гермиона? Да, я поняла, Гарри. «Не надо так давить», — ответила девушка, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Я переживаю за тебя, Миона», — тихо сказал я. Гермиона встрепенулась, как робкая лань, не успел я моргнуть, как оказался зажат в крепчайших объятиях. «Я тоже очень, очень волнуюсь за тебя, Гарри», — зашептала горячо девушка в самое ухо, — «будь осторожен, все будет хорошо», — Гермиона успокаивающе сказал я. «Какой же врун». Прохладный утренний час роковой субботы встретил нас оживленным гомоном в большом зале. То ли дело, первый матч Гриффиндор против Слизерина открывает сезон по квиддичу. Проблемка еще та, встреча назначена на 15 часов ровно, а начало матча – в 11. Задача побыстрее поймать Снитч стояла как никогда остро. Опаздывать в 3 метлы себе дороже. Слева сидит бледный невыспавшийся Рон, с восковым лицом и обреченным взглядом. У парня явно нет настроения, как и аппетита, а перед матчем стоит набраться сил. «Держи, поешь, Протягиваю сладкий пирожок хмурому товарищу. «Нет, спасибо, не хочу», — отрицательно покачал головой Рон. «Ешь, говорю, от того, что не поешь, лучше не сыграешь, а матч неизвестно сколько длиться будет». В конце концов Рональд сживал пару пирожков, запивая горячим чаем. К столу подошла Гермиона, окинув нас обеспокоенным взглядом, и положила ладони на плечи вратарю, ласково поглаживая. «Ты справишься, Рон, я верю в тебя», — нежно сказала Гермиона, склонившись над ухом. «Главное, чтобы ты сам в себя поверил. Твердо поддерживаю мотивационный момент. Вставай, пошли, оценим поле и погоду, переоденемся, да и размяться не помешает». Буркнув что-то неразборчиво, Уизли молча поднялся и побрел следом. «Так дело не пойдет. Кислый вратарь команде не помощник». Но, выйдя за дверь, слышу тягучий ленивый голосок, отвратительно и манерно тянущий звуки. «Ба, Поттер, все нянчишься с этим неудачником, у него же руки-крюки, он квофл не то, что поймать, удержать не сможет, а вот это неплохо. Поднять настроение Рону за счет опускания Малфоя, план отличный. Слушай сюда, слизнюк», цежу презрительно, досконально копируя манеру Малфоя. «Ты сейчас разворачиваешься и проваливаешь в свою слизеринскую парашу, откуда и вылез, или я тебе переломаю все кости». «Это угроза, Поттер?» — тихо спрашивает Малфой, набычившись. «Нет, констатация факта. Будешь портить жизнь мне или моим друзьям, я убью тебя и подстрою все как несчастный случай. И даже твой папаша, занятый вылизыванием Волан-де-Мортовой задницы, тебе не поможет». Мигом вытаскиваю палочку и направляю на побелевшего от гнева драка. «Ну давай же, братишка, ну накинься. Вывести из строя слизеринского ловца до матча многого стоит». Но нет, видимо, те же мысли пришли в белокурую харьковую голову. «Еще увидимся, Поттер, и поверь, тебе это не понравится», — пригрозил напоследок Малфой, кивнув своим громилам, скрылся с глаз. «Пошли переодеваться». Окликаю заметно повеселевшего Рона, явно довольного унижением слизеринца. Остаток времени прошел внутри раздевалки, где раскрасневшаяся Анжелина вихрем носилась туда-сюда, нервничая и кусая локти. Мы с Роном явились последними, девчонки с близнецами уже сидели на скамейках, сосредоточенно внимая капитану. Я, тепло поздоровавшись с остальными, отправился переодеваться в раздевалку, ощущая легкий мандраж. Письмо письмом, а игра на опасной высоте на глазах у всей школы — дело не шуточное. Главное — собраться и показать себя во всей красе. Команда Гриффиндора по квиддичу вышла на поле под дикий рев трибун. Три четверти зрителей были окрашены в красное с золотом, а и без того немногочисленный слизеринский сектор терялся на фоне переливчатой алой реки. Шум стоял такой, что слова неподалеку стоящего Фреда утонули в шквале эмоций беснующихся студентов. Всюду кричали, улюлюкали, драли глотки, приветствуя первых звезд школы чародейства и волшебства. Вокруг выстреливали искры, более способные колдовали различные салюты. Венцом стал огненный лев от семикурсников Коктеврона, вспыхнувший в небесах и пожравший небольшую серебристую змейку. Внезапно раздался оглушительный визг, резанувший барабанные перепонки с силой разорвавшегося снаряда. Затем скрежет помех, и рев толпы заглушил еще более громовой голос комментатора. «Леди и джентльмены, дамы и господа, приветствую всех вас на первой игре нынешнего сезона, величайшем дерби в истории. Гриффиндор против Слизерина». Снова оглушающий рев толпы, закладывающие уши и раздирающие перепонки. «Чувствую, пару дней до меня не докричишься. А сейчас, надрывался ли Джордан, сейчас я представлю вашему вниманию очевидных аутсайдеров этого матча, сборную команду Слизерина». «Джордан», — одернул взорвавшегося комментатора сердитый возглас МакГонагалл. «Комментируйте беспристрастно». «Конечно, профессор», — забылся немного, — заверил декана Джордан и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Странное решение — оставить столь предвзятого комментатора освещать спортивные матчи на протяжении всех лет пребывания в Хогвартсе. Из года в год один и тот же человек из матча в матч превозносил команду Гриффиндора и неизменно гадил слизеринцам». Тем временем Джонсон взмахом палочки возвела звукоизоляционный купол над нашей командой. Яростный взгляд обводил сжавшихся гриффиндорцев, не предвещая ничего хорошего. «Я жду великолепной игры», — прорычала Анджелина, — «и не потерплю поражения. Мы, Гриффиндор, и раскатать подколодных гадов для нас дело чести. Вы готовы побеждать?» Все синхронно закивали, не смея возразить капитану. «Я не слышу». «Да, не слышу. Да», — прокричали мы во весь голос. «Другое дело», — кивнула Джонсон и резко повернулась к Кэтти. Белу, прикрывай гораздо лучше, не забывай просчитывать траектории и будь на подхвате. Уизли Рональд, соберись, ты отличный вратарь, с огромным потенциалом. Отрасти себе яйца, возьми в кулак нервы, и ты будешь лучшим. Рон судорожно кивнул, покрепче сжав древко своего чистомита. Уизли Фред, глаза Анджелины подозрительно сощурились. Если будешь жалеть слизеринцев и проиграем месяц без секса. Белу со спинник хихикнули, Рон стал пунцовым как свекла. В команде, все свои, а среди своих никто не скромничал. Джордж, девушка развернулась к хихикающему с брата-близнецу, аналогично. Я поговорю с Алисией, и никуда ты не денешься. Улыбка Джорджа потускнела. Заливистый хохот сдулся как мыльный пузырь, и он возмущенно протянул. Когда это мы жалели слизеринцев, Анджелина? Вот и не жалейте впредь, Поттер. Я невольно вздрогнул под взглядом девушки. Чем же она мне пригрозит? Ты великолепен, Поттер. Спокойно произнесла Джонсон, глядя прямо в глаза. «У тебя лучшая метла, лучший талант, летай как обычно, и победа за нами. А сейчас, в бой!» И девушка сняла заглушающий купол. Шум накрыл нас с головой. И Малфой заканчивал представление противника Джордан. Каждый раз при оглашении следующего игрока, тот срывался с места и описывал круг почета над трибунами, после чего приземлялся в центральный круг. Слизеринцы уже ожидали в центре, заняв правую часть поля. А теперь, представляю команду Гриффиндора. Особенно надорвался ли? Прелестная и обворожительная да-да, я понял, профессор-капитан команды, Анджелина Джонсон. Не успел я и глазом моргнуть, как девушка вспрыгнула на метлу и сорвалась с места со скоростью пули. Кати Беллу, Алисия Спиннит, Уизли Фред, Уизли Джордж, выкрикивал Джордан имена, и названный срывался с места, и бросался вслед товарищам, совершать почетный облет. Уизли Рональд, новое пополнение на замену легендарному Вуду. Не подведи нас, Рон. Толпа заулюлюкала. Вот придурок ли, неужто не понимает, что деморализует Рона окончательно. А теперь, легенда магического мира, победитель сами знаете кого, на великолепной метле международного класса молния, способной развивать скорость до 150 миль в час за 10 секунд. Джордан. Гарри Поттер. Я оттолкнулся ногами от земли и взлетел, направив древко метлы в сторону трибун, и поднявшись чуть выше, прибавляю в скорости. Ветер нещадно бил в лицо, проникая за шиворот и охлаждая кисти рук. Я прижался поближе к древку и прибавил в скорости, а затем довернул левее, дабы не вылететь за стадион. Впереди несся Рон, спортивная мантия хлопала и развивалась на ветру. Зрители, подняв руки, приветствовали своих кумиров, находясь всего метрах в пяти подо мной. Человеческая река проносилась стремительным потоком лиц и цветастых шарфов, эмблем и знамен. Довернув круг, направляю метлу к центру поля, где уже поджидала золотисто-алая команда. Спрыгнув с метлы, делаю два шага вперед, становясь лицом к лицу с противником. Слизеринцы, ехидно улыбаясь, окидывали презрительным взором нашу компанию. Что ж, мадам Трюк, высокая с проседью волшебница с орлиным янтарным взором сурово оглядела игроков. Я требую честной игры, ее голос доносился на удивление четко, видимо ей тоже не в новинку заглушающие чары. Игроки, нарушившие правила, будут наказаны не только штрафными ударами, но и отработками в неурочное время. Всем понятно, спортсмены синхронно кивнули. Мадам Трюк подошла к черному полированному чемодану, лежащему в самом центре поля. Откинув крышку, женщина ухватила маленький золотой мячик и, проведя над ним несколько пассов, отпустила. Провожаемый взглядами игроков золотой снитч жужжа почище заправского шмеля, взвился в воздух, над нашими головами. Облетев сначала вокруг слизеринцев, мячик, будто издеваясь, покружил несколько раз еще и над гриффиндорцами, а затем стремительно скрылся в вышине, и поминай, как звали. На очереди были бладжеры. Черные, угрожающего вида снаряды норовили полететь в игроков, но направляемые властным приказом судьи разлетелись по разным частям поля. «Капитаны, пожмите друг другу руки». Стройная и хрупкая девушка терялась на фоне коренастого слизеринца, который ухватил ладонь девушки и с силой сжал. «Нужно отдать должное», Анджелина и глазом не моргнула, лишь слегка побледнев, и чуть быстрее обычного отняв руку. И только отвернувшись, поднесла кисть ко рту, прикусив пальцы. По щекам бежали слезы. Вот же подонок. Я окинул недобрым запоминающим взором вражеского капитана. А вот за это, ответишь, пообещал я себе. По метлам, приказала мадам Трюк, вынимая последний, красный мяч. Команду выполнили беспрекословно. Я оседлал свою молнию и, вздохнув напоследок, приготовился к бою. Игроки напряжены, словно стальные пружины, готовые к схватке. Судья стремительно взмахнула палочкой, и Квоффл выстрелил вертикально вверх, словно из пушки. И только лишь ярко-красный мяч на мгновение застыл в верхней точке, как по ревущему стадиону пронесся пронзительный, заглушающий крики свисток. Игра началась. Я оттолкнулся от подстриженного газона, максимально быстро набирая высоту. Буквально в первые минуты матча стали очевидными две вещи. Первое, на высокой скорости мелочи неразличимы, и для выглядывания заветного снитча приходилось замирать и окидывать пристальным взглядом поле с прилегающими трибунами. Вторая, скорость игры зашкаливала, намного превосходя виденные мною ранее быстрые виды спорта, например хоккей. Несущиеся на огромной скорости тела представляли нешуточную опасность, и меньше всего хотелось столкнуться с кем-то из своих, сорвав ход игры. Квоффл подхватила Анджелина. Банально потому, что она легче грузных слизеринских охотников поднялась на необходимую высоту. Только лишь завладев мячом, девушка рванула вперед, к вражеским кольцам. Монтегю и Нот рванули на перерез, по кратчайшей траектории. И настигнув девушку, все же Нимбус 2001 гораздо быстрее капитанского Чистомита, попытались зажать ее в клещи. Толчок корпусом в квиддиче разрешался, как и в футболе, что позволяло парням прижать капитана с двух сторон, замедляя. Только вот казус, мяча у девушки уже не было. Оброненный на полпути Квоффл мигом оказался в ручках дежурящей на подхвате Кэтти, находившейся многим ниже. Та, ловко юркнув между выстроившимися на пути загонщиками, пошла в атаку, переключая внимание на себя. Уклонившись от метко пущенного Гейлом Бладжера, Белл оказалась в окружении двух охотников и загонщика. Моментально сориентировавшись, девушка, что было мочи, запустила мячом в голубую высь, а там на сверхзвуке мчалась набравшая скорость Алисия, и с лету, мощнейшим ударом ноги, подобно футбольному голкиперу, исполняющему удар от ворот, отправила Квоффл далеко к слизеринским кольцам, где его уже поджидала позабытая всеми Анджелина Джонсон, вышедшая один на один с вратарем. Мастерски исполненный обманный финт, и мяч залетает в дальнее правое от слизеринца кольцо. Молодцом! Гол! Львы открывают счет, 10-0 в пользу Гриффиндора. Идеальнейшим образом исполненная комбинация, явно тренированная домашняя заготовка. Этим девушкам нужно в нашу сборную, чтобы мы не видели больше такого позора, как на прошлом чемпионате мира, где так называемая команда под английскими флагами позорно продула. Джордан, прекратите немедленно. Простите, профессор, но неужели вы забыли? Это же вопиющий позор. После такого нашим стыдно должно быть выходить на поле. Ли Джордан. Последнее предупреждение. Разъярилась окончательно МакГонагалл и вскочила с места, нависнув над побледневшим парнем. Все-все, профессор, я понял и больше не буду. Испуганно проблеял Ли, отодвигаясь от злющей бестии. Тем временем Квоффл у Уоррингтона, и слизеринец, поддерживаемый товарищами, уверенно движется к кольцам противника. Квиддич оказался безумно интересной, безумно скоростной и безумно опасной дисциплиной. Игроки носились, как бешеные ракеты, и требовалась постоянная концентрация для отслеживания местоположения и общей оценки ситуации. Бедная раскрасневшаяся Джонсон выполняла работу десятерых, одновременно покрикивая на своих, уточняя план действий и отдавая распоряжения. В квиддиче открылось множество интересных и неизведанных ранее сторон. Например, владение Бладжером оказалось едва ли не важнее владения Квоффлом. Команда, загонщики которой перепасовывались Бладжером, создавала нешуточную угрозу, ведь попадание черного монстра, особенно встречное, являлось чрезвычайно болезненным. И не дай бог попадет в голову, нокаут на полчаса обеспечен. А неожиданный Бладжер из ниоткуда, зачастую стоил падения с метлы и, как следствие, времени. Загонщики, потерявшие свирепый мяч, не оставались бесполезными придатками, а активно помогали охотникам. Не имеющие права касаться Квоффла руками, ногами или битой, они зачастую становились на пути у вражеских игроков. Врезаться в противника запрещено, а вот встать на пути – запросто. Также, особо мастеровитые отбивали Квоффл древком метлы, или подставляли спины, дабы сбить темп атакующему врагу. Слизеринцы были сильны, легковесные девушки не могли особо противостоять Монтегю и компании, когда теряли Квоффл. Бросаться на перехват трем разогнавшимся бугаям опасно для жизни. Максимум, что они могли, как парящие комарики, окружать слизеринский крейсер сбоку, пытаясь ловким маневром выбить мяч из рук. Только бы не нарваться на корпус, любой физический контакт шел в минус для Гриффиндора. И все ужасно, если бы не мастерская игра близнецов Уизли. Уже многие годы оттачивающие навык, Фред и Джордж оказались просто летающими убийцами. Бесстрашно идя на таран, казалось бы, торпедно летящему Пьюси, они пресекали малейшие попытки змей выбраться в атаку. Ювелирные бладжеры, посланные по идеальной траектории ядра, точно наперерез врагу, стоящему перед выбором, оставить квоффл Гриффиндору или подобрать, получив при этом свирепым бладжером. Зачастую слизеринцы выбирали первое, тем самым отдавая контроль над мячом противнику. Ловцы тем временем вовсю кружили над полем, зависая в различных точках и высматривая заветный золотой снитч. Им тоже следовало быть осторожными. Загонщики не брезговали ни с того ни с сего отправить загулявший бладжер в сторону отрешившегося от реальности игрока. Малфой, при всех недостатках, был более активным ловцом. Он частенько помогал команде в трудных ситуациях, подставляя спину с метлой под квоффл, или доигрывал корпусом в тяжелых моментах. Но при этом не забывал каждые 10 секунд бросать взгляд на меня. Не заметил ли снитч? На одной из тренировок я спросил Анджелину, почему бы и мне так не сыграть. На что получил ответ: ну, раньше ты был маленьким и щуплым, и толку от твоего физического вмешательства ноль. А сейчас уже поздно переучиваться, на носу игра, да и стратегии, разрабатываемые мною на протяжении лета, не учитывают активного ловца. Поэтому все, что я делал, кружил по полю и выглядывал снитч. Между командами наблюдался некий паритет. Трое супертехничных, но легковесных охотника Гриффиндора с двумя асами-загонщиками против слизеринского танка с активным ловцом. Некая схватка грациозного искусства против грубой сметающей силы. Метлы-то, в среднем у слизерина лучше, не стоит забывать. Завладевшие квафлом девушки всеми правдами и неправдами пытались удерживать контроль над мячом, пока команда не получала дополнительное преимущество в виде лишнего бладжера или дыры в обороне. Если Анджелина по праву называлась мастером атаки, в совершенстве владеющая техникой забивания мячей, то Алисия больше отыгрывала в отборе и обороне, будучи самой крупной из девушек. Кати Белл же являлась так называемым плеймейкером, игроком, оценивающим ситуацию в целом и создающим рисунок игры. Отдавая точные и стратегически выверенные грамотные пасы, девушка взмахом руки разрезала костяк слизеринской обороны, зачастую выводя Джонсон в положение 1 на 1 с вратарем. 90 на 50 в пользу Гриффиндора. Провозгласил ли, спустя полчаса от начала игры, снитч все не появлялся, а ветер тем временем усилился, особенно над полем. Пальцы начали примерзать к древку, я же не охотник и не загонщик, постоянно работающий кистью. Девчонки с близнецами держались молодцом, практически не упуская контроля. Всегда на пути слизеринцев оказывалась вынырнувшая из-под руки Алисия, невозможным трюком отбирающая квоффл, или ловко пущенный бладжер, или сами близнецы, возводя последний рубеж. Но стоит признать прискорбный факт. Каждый раз, когда ответственность за игровую ситуацию ложилась на рановые плечи, слизерин сокращал отставание. Бывало, на тренировках вытаскивая невозможные мячи, отрываясь от метлы и дотягиваясь кончиком пальцев, сейчас вратарь Гриффиндора представлял жалкое зрелище. Причем тупил он в детских ситуациях, занимая нерациональную позицию относительно местонахождения квафла или пытаясь отобрать мяч до броска, выходя далеко за линию ворот. «Соберись, Рон!» — окрикнула его Алисия, принимая пас после очередного пропущенного. Фред с Джорджем лишь смерили брата нечитаемым взглядом, но ничего не сказали. И на том спасибо. Понимали, если брат совсем расклеится, победы им не видать. Квоффл успеннит. Она устремилась к центру поля. Непривычная позиция для нее, но на подстраховке Беллу. Джонсон, как всегда, у колец противника в ожидании передачи. Охотницы пасуют друг другу в одно касание на высочайшей скорости. Вот эта техника. Надрывался Джордан. Я сиганул справа от них, сканируя часть трибуны, близлежащий газон на наличие золотого блеска, но тщетно. Белл с мячом. Белл уклоняется от Монтегю и прорывается вперед. Перед ней вырастает Малфой, заставляя сбросить скорость и ловит бладжер, предназначавшийся Кити. Какой рассинхрон действий команды слизерина. Пас Джонсон. И капитан в очередной раз доказывает свое почетное звание. 110-70 в пользу Гриффиндора. Трибуны взревели в восторге. Действиями наших охотниц нельзя не восхищаться, они, словно юркие хищные амазонки, находили лазейки и тропки для максимально выверенного удара по противнику. Квоффл у Уоррингтона. Пас Пьюси и прорыв по правому флангу. Какой техничный переворот вокруг оси. Бладжер Уизли проходит мимо, редкий случай. Спиннит бросается на Квоффл. Мимо. Бладжер Гейла отрезает Беллоту Уоррингтона. Выход один на один с вратарем. «Давай, Рон», шепчу сквозь сцепленные зубы, продолжая выискивать снитч. По разочарованному гулу трибун определяю исход дуэли. Разворачиваюсь к нашим кольцам. Красный как свекла Рон разыгрывал Квоффл от колец. В очередной раз, пасуя Спиннит. В глаза товарищам Уизли старался не смотреть. Квоффл снова у Беллу, а впереди прямо перед ней выстроились близнецы Уизли, пасуя друг другу Бладжером. Тактика ледокол, которую мы могли наблюдать на чемпионате мира в исполнении сборных Ирландии и Норвегии. Вижу, как Уоррингтон хочет поднырнуть под загонщиков, но пушечный Бладжер сбивает того с метлы. Нокаутированный парень отправился в недалекий полет к земле, лишь у газона падение остановилось, включились защитные чары. Уоррингтон в нокауте. Минус один для команды Слизерина. Пас Спиннит. Атака продолжается. Вижу, как Малфой пытается заблокировать Алисию, встав на пути, изобразив на лице волнение, прибавляю скорости, мчась прямиком на слизеринского ловца. В последний миг плавным движением огибаю препятствие, уносясь дальше. Поттер заметил снитч. Малфой рванул за ним, тем самым открывая путь охотнику. Вперед Джонсон. А боже, снитча никакого нет. Поттер блефовал. Какая игра. Снова пас Джонсон. Удар. Гоул. Чтоб ты сдох, Поттер. Выплюнул остановившийся неподалеку Малфой, с побелевшим от ярости лицом. Не горюй, драка. Подрастешь, ума поднаберешься. Да пошел ты. И сорвался с места. Я проводил разгневанного слизеринца взглядом и чуть не упал с метлы. Малфой рванул не просто так. Вдалеке, над одной из трибун отблескивал заветный золотой мячик. Вот же, вперед, за ним. Как можно сильнее прижимаюсь к метле, распластавшись, и что есть мочи сжимаю древко. Воздух свистит в ушах, пространство смазывается, и все события теряют смысл. Остаемся только мы с Малфоем и золотой снитч, как главная цель. Малфой первый заметил снитч, но Поттер висит на хвосте. Не стоит забывать, что метла гриффиндорского ловца быстрее, но сам он набрал вес за последний год. Быстрее, быстрее. Вот я догоняю игрока в зеленой мантии, вот мы поравнялись. Зрители визжали и улюлюкали буквально под нами. Надеюсь, снитч не опустится ниже, иначе ступни ног начнут задевать головы. Но нет, он словно издеваясь немножечко снизился, а затем рванул к слизеринским кольцам, набирая высоту. Только я начал выходить вперед, как Малфой неожиданным толчком в корпус сбил меня с траектории. Пока я гасил инерцию и выравнивал метлу, тот снова вырвался вперед. Отличная игра корпусом от ловца слизерина. Поттер позади, мрачно озвучил Джордан. Снитч уже на уровне колец, кружит вокруг оси, а рука драка в метре от цели. При взлете я потерял все преимущества скоростной метлы, ибо намного тяжелее белобрысого паренька. Рука драка почти схватила снитч. Хватаю Малфоевский нимбус 2001 левой рукой за прутья, сжимаю покрепче и торможу свою метлу. По стадиону разносится пораженное эох, сливаясь с пронзительным свистком мадам трюк. Тряхнула знатно, надеюсь, сустав не вывернулся из плеча. Руку пронзила острая боль, а Малфоя вообще завертела волчком через голову. Тот перекувыркнулся пару раз обратным сальто и на взлете врезался головой в центральное слизеринское кольцо. Пенальти. Завопила мадам трюк, подлетая. От вас, Поттер, я такого не ожидала. Поттер нарушает правила, ликующе прокричал Джордан. Но напомню, что в финальном матче прошлого кубка по квиддичу Драко Малфой таким же самым приемом остановил гриффиндорского ловца. Так что произошедшее на поле не более чем расплата по заслугам. Эти ребята, квиты, Джордан. Предостерегающе прорычала декан. Монтегю исполняет пенальти. Уизли пытается перехватить. Плюс 10 очков в копилку слизерина, вздыхает Ли. Тем временем мимо пролетел Драко, врезавшийся затылком в центральное кольцо, так еще и получив древком собственной метлы по инерции. Кровь текла из разбитого носа, пачкая серебристо-зеленую мантию. «Ты еще ответишь за это, Поттер», — холодно сказал Малфой. «Смотри, не заплачь там», — насмешливо фыркаю в ответ. «Ну-ну, смейся, пока можешь, и поминай, как звали». На всякий случай я проследил взглядом за полетом слизеринца, мало ли, снова снитч углядел, но нет, драка лишь отлетел подальше и продолжил выискивать цель, шныряя, как коршун над полем. 180-150 в пользу Гриффиндора», – провозгласил Ли Джордан пару часов спустя. Игра затянулась, а игроки начали уставать. Рядом оказалась Джордан, и прорычала что-то о ловцах, не выполняющих свою работу. «Я ответил, что стараюсь, тем более, что самому нужно быть в Хаксмиде в 15:00, встречаться с таинственными отправителями письма. В этот раз Снитч первым заметил я. Золотой мячик кружился на противоположной стороне поля, у самой травы, нарезая круги на одном месте. Пулей вылетаю навстречу. Сзади что-то с ненавистью вопит Малфой, не в состоянии догнать меня на ровной нисходящей дистанции. Услышав испуганный ах толпы, ныряю под брюхо метлы, и вовремя. Бладжер Крибба всколыхнул волосы на голове, рискуя выбить из седла. Но, мимо, до Снитча остаются считанные метры. Золотой ягоза огибает подножие кольца, и Малфой отправляется повторять маневр. Я же, рискнув предугадать траекторию, рванул на перерез. Удачно. Вырываюсь далеко вперед, оставляя драка в недосягаемости. Вот до Снитча 5 метров, 4, 3. Протягиваю руку. Да, да, вторит мне Ли Джордан, радостно скача по комментаторской кабинке. Да, подхватывает рев толпы на трибунах. МакГонагал неистово аплодирует, широко улыбаясь. Пролетаю над зрителями, сжимая трепыхающийся мячик во взмокшей ладони. Свисток судьи объявляет завершение матча. Победа. Команда Гриффиндора, визжа от радости, сходу врезается в меня, облепляя со всех сторон. Многоруким чудовищем мы приземляемся на стадион, и Анджелина, обняв, расцеловывает мои щеки, Фред с Джорджем с силой хлопают по спине. Даже Рон улыбается, хоть и кисло, радуясь победе. И я бы сейчас, наверное, беззаботно и счастливо ликовал со всеми, празднуя до поздней ночи и попивая сливочное пиво, если бы не злополучное письмо, вынуждающее идти навстречу неизвестному. Глава 18. Тучи сгущаются. Выскользнуть удалось лишь за полчаса до назначенного срока. Весь взмыленный и запыхавшийся, наспех переодетый в удобную, специально для подобных случаев мантию, я стоял и хапал ртом свежий, прохладный воздух. Даже выпить пришлось, когда весь факультет в полном составе подносит главному герою чашу с пивом, отказывать негоже. Что-что, а адекватные отношения с одногруппниками до конца учебы, да и после, неописуемо важны. Я потянулся, разминая затекшие конечности, и вздохнул, собираясь с мыслями. Прогулка предстояла не из легких. Решил уйти без меня, раздался позади гневный девичий голос. Вовсе нет, не оборачиваясь, соврал я, жду тебя здесь. Ты же их видела там, еле вывернулся. Да уж, стадо в своем проявлении, с отвращением сказала Гермиона, поравнявшись со мной. Да брось, дай людям расслабиться. Какой расслабиться? Гарри, взгляни на них, они же стадо, тупое, надирающееся быдло. Я бы сказала МакГонагал, но тогда меня весь факультет затравит. Жаль, что реальных рычагов власти и наказания старостам не предоставили. И слава богу, бормочу под нос, кутаясь в мантию. Пить, чтоб ты знал, не только бессмысленно, но и глупо. Я тебе могу такого рассказать про необратимое разрушение мозговых клеток. Забей, прервал разошедшуюся зубрилу, подрастешь, поймешь. Тоже мне, взрослый нашелся, фыркнула Грейнджер, не хочу я такого понимать. Подумай лучше о том, что нам предстоит, хмуро обрываю, и двигаюсь в Хаксмит. Весь оставшийся путь прошел в молчании. Таверна Три Метлы встретила нас мрачным гнетом и монотонным скрипом вывески на несмазанных петлях. Незапертая входная дверь похлопывала под дуновениями ветра. Бух-бух. Поднялся сильный ветер, обрывки кустарника и частицы мусор неслись по мостовой, заставляя кутаться плотнее. Ты знаешь, что делать и куда идти, не терпящим возражения Тона, даю отворот-поворот Гермионе. Я, ты знаешь, помнишь уговор? Девушка покорно кивнула и, бросив на меня последний, взволнованный взгляд, скрылась за углом. Ну что ж, не пуха, взбодрил я сам себя и решительно толкнул дверь. Внутри пустота, ни одного посетителя, хоть шаром покати. Пустующие столы, с забытыми яствами и недопитым много где пивом. Солнце кривыми лучами освещало комнату из-под старомодных портьер. Короткий смешок раздался в пустоте подобно грому. Мадам Размерта, хозяйка гостиницы, сидела за прилавком и постукивала себя ложкой по лбу. Ритмично, синхронно. А нет, только бы не. Вас ожидают, подняв пустой взгляд, сказала хозяйка. Явный Империус налицо. Второй этаж, третья комната слева. Последовав совету, я буквально грудью уперся в громилу угрожающего вида. Огромный черноволосый мужик в костюме, мазнув взглядом по шраму, резко вытащил какой-то артефакт, черный, потрескавшийся кристалл, и провел им надо мной. «Это он», — бросил наемник себе за спину. «Пропускай», — ответил похожий, как две капли воды напарник, «и уже ко мне, проходи», и даже с намеком на вежливость приоткрыл дверь. Комнатка, в которую я попал, несмотря на всестороннюю магическую защиту, была запыленной, захламленной и явно нежилой. Ветхие обои лоскутами свисали с обтрепанных стен, плотно зашторенное, но явно заколоченное окно, и старинная люстра, не издававшая и капли света. Вместо этого, среди комнаты на столе пылала единственная одинокая свеча, издавая тусклое мерцающее сияние. А за столом, положив подбородок на ладони, сидел тот, кого я меньше всего ожидал увидеть. Его внимательные глаза с подленьким прищуром осматривали меня, властно и оценивающе. «Вот и свиделись. Рад приветствовать вас здесь, мистер Поттер, присаживайтесь», — прервал молчание таинственный торговец раритетными палочками Грободрог. «Или как мне стоит вас величать?» «Не стоит формальностей», — буркнул в ответ я, садясь. «Я получил ваше послание». «А да», — протянул насмешливо гоблин. «Простите за грубость, но мы должны были убедиться, что наше предложение будет принято». «Предложение? До этих пор я слышал исключительно угрозы». «Ну, не стоит так. Я лично настроен на конструктивное сотрудничество, дружеское и взаимовыгодное. Но, заранее попрошу прощения, меня вынудили продемонстрировать всю серьезность наших намерений». Сразу после этих слов мое дыхание прекратилось. В грудь словно воткнули раскаленный утюг. Я попытался пошевелить рукой или губами и не смог. Мир покрылся пеленой, голова закружилась, тело неотвратимо коченело. Я рухнул беспомощным кулем на пыльный пол и буквально ощутил, как все мое естество покидает бренное тело. Реальность улетала куда-то наверх, в бесконечный светящийся тоннель, а я ничего не могу предпринять. Конец, вот он, так близок. «Только руку протяни, руку. Эй, очнитесь, мистер Поттер». Как сквозь воду донесся до меня отдаленный голос. Кто-то активно хлестал меня по щекам. По лицу что-то стекало, то ли слезы, то ли кровь. Грудь просто взорвала чудовищным кашлем. Я приподнялся и прочистил глаза. Один из безликих охранников, который хлестал мое лицо, молча поднялся и покинул помещение. «Итак, начнем сначала», — безмятежно, как ни в чем не бывало, начал гоблин. Осоловевшим взглядом глядя по сторонам, я, как смог, приподнялся на руках и взгромоздил непослушное тело на стул. Дыхание сбилось, сердце колотилось в бешеном ритме, организм находился в глубочайшем шоке от пребывания за волосок от смерти. «Вам полегчало?» – участливо наклонился Грободрог. «Быть может, воды?» – я отрицательно покачал головой. «Вы уж извините за такой нетеплый прием, но сами понимаете, необходимость раз и навсегда доказать наши возможности вынудила пойти на этот неприятный шаг. В будущем, если вы поведете себя разумно, мы будем общаться исключительно в приятном и взаимовыгодном ключе. Внимательно слушаю», — разлепив веки, прохрипел я. Грободроб довольно кивнул, а затем открыл ящик стола и вытащил на свет запыленную бутылку и пару стаканов. Плеснув в каждый по два пальца, ловким щелчком подтолкнул бокал ко мне. Я пригубил душистый напиток, чудесный виски, но ротовую полость нещадно запекло, с непривычки. «Итак, начнем. Я думаю, вы, несмотря на недавнее появление здесь, наслышаны о бесчисленном множестве восстаний гоблинов, насколько кровавых и беспощадных, настолько же и бессмысленных. Наша раса, так уж сложилась, многие века потратила напрасно, воюя против людей, и терпела многочисленные сокрушительные поражения. В результате гоблины оказались практически бесправными сторожевыми псами денежек чародеев, и пришло время это изменить. Я все еще недоумевал. И причем здесь я? Вы, мистер Поттер, а точнее тот, кто вы есть внутри, необходимы нам для успешной борьбы со сложившимся положением вещей. Ошибки предыдущих войн учтены, мы не станем ломиться во входные двери, ломая кости при столкновении, и вновь сокрушительно проиграть. Почему я? Аналитики посчитали тенденции мирового прогресса и пришли к выводу, что именно в будущем люди станут более терпимыми и толерантными. Уже сейчас проводятся акции против расизма, антисемитизма. Как выяснилось, лет через 20-30 гоблины уже смогли бы обратиться к людям за поддержкой. Так в чем проблема? Маги, не люди. Точнее, люди, мягко улыбнулся гоблин, но их закостенелость, консервативность и страх перед неизвестным всегда оставляли тщетными попытки гоблинов пойти на переговоры. Для них существует договор победителей, и точка, во веки веков. Они даже не осознают, что поддерживая победоносную бумаженцию многовековой давности сами препятствуют своему развитию. И вы рассчитываете, что я смогу что-то изменить? Помочь вам? Ну, во-первых, у вас нет выбора. Работать с нами вам все равно придется. В первую очередь это вопрос жизни и смерти. Другая сторона медали заключается в том, что вы можете вдохновиться и привести этот мир к лучшему будущему, как для прогрессивных волшебников, так и для угнетенных магических рас. То есть, правильно ли я понял, не смог сдержать я едкой ухмылки. Вы подослали убийц к Гарри Поттеру, каким-то немыслимым образом выдернули душу погибшего из будущего, из-за прогрессивных взглядов, и никого не нашлось понимающего, совсем-совсем, вы просто не осознаете, сурово нахмурился Грободрог. Среди магического общества из тех, кто имеет реальное влияние, нет никого сочувствующего гоблинам. В конце концов, мы иная раса. Стали бы вы агентом инопланетян, планирующих вторжение на Землю, так все же вторжения, в том-то и дело, что нет, взаимовыгодное, приближенное к равноправному сотрудничеству. Не хотим мы больше быть замками на сейфах или счетоводами. Вы видели хоть одного гоблина за пределами Гринготса? Я покачал головой. Действительно, ни одного представителя расы гоблинов в Косом переулке, за исключением Гринготса, не наблюдалось. Ни в Лютном, ни в Хаксмиде, ни одного случая прознашатающегося гоблина. Совсем дела плохи, не могу поверить, что ни один волшебник ни разу даже не задумался о подобном. Я понимаю, вам, прогрессивному человеку из будущего, кажутся странными предрассудки поросшего мхом магического мира, часть которых, причем большая, от вас скрыта. Но, поверьте мне, все попытки навести контакты с влиятельными людьми кончались плохо, очередным жестким отказом или новыми санкциями. Очень забавляло поведение гоблина, считающего меня каким-то прогрессивным мыслителем. Никакого сочувствия к этой маленькой озлобленной расе в душе не возникало. О, сколько было попыток навести мосты. Причем последняя из них обернулась скандалом и едва ли не катастрофой. Казалось бы, кто уж лучше? Известный историк, профессор и, по отзывам, просто хорошая старушка, Батильда Бэкшот подняла прямо-таки бучу после нашей попытки заполучить союзника в ее лице. Как выразилась, прямо на ее глазах проходит интерлюдия к новому восстанию, хотя кто как не она, зная все исторические нюансы, должна сочувствовать гоблинам. Возможно, вы о ней слышали. Она написала большинство учебников для Хогвартса. И что вы с ней сделали? Мрачно поинтересовался я. Только обезопасили себя с этой стороны, растянул губы в неживой улыбке Грободрог. Цинизма им не отнять. Все такие прям бедненькие, забитые, посаженные на цепь магами-самодурами, а как потребовалось, быстро упокоили бедную старушку. Таким палец в рот не клади, руку отгрызут. Ну, хорошо, понимающе кивнул я, вы действительно заслуживаете большего и, возможно, у нас что-то и выгорит. Но почему просто не подождать эти 20-30 лет, а затем начать продвигать реформы? И так ожидали два столетия. Почему сейчас? Я уже упоминал закостенелость магического общества. Гринготс уже начал использовать вычислительные машины, а министерские писаки все еще пользуются перьями. Не факт, что и через 100 лет они прислушаются к нашему мнению. А жизнь-то вон она, за окном. Но главной причиной и краеугольным камнем возник из небытия темный лорд. Близится война, и по нашим источникам, он действительно восстал. А, как известно, самые успешные перевороты осуществляются на фоне войны. И победа темного лорда гоблинам категорически не по нутру, ибо станет еще хуже. Закидоны чистокровности и исключительности человеческой расы самые опасные. Нет ничего ужаснее победы сил лорда в данном случае. Это и вынудило нас действовать. Плоды победы так называемых сил света мы уже успели вкусить. 15 лет, ничего нового. Темный лорд все только усугубит. У моей расы нет союзников в этой войне. Здесь не из чего выбрать. Мы, третья сторона. Так может, стоит выбрать меньшие, из всех зол, в точку, твердо сказал гоблин. И меньшие из трех зол, вы, мистер Поттер. Спасибо за комплимент, удрученно буркнул я. И какую роль вы мне отводите? Самую главную. И при должном рвении в накладе не останетесь. Очень заманчиво. Вот только бы не закончить в пруду с такими обещаниями. А можно поподробнее? Невинно интересуюсь. Безусловно. По нашим данным, открытая фаза войны наступит не раньше, чем через 2-3 года. За это время должно произойти много чего. Во-первых, вы, мистер Поттер, заявитесь в Гринготтс и министерство, потребовав вернуть, причем ваше по праву звание главы рода Поттер. Поверьте, оно многого стоит, и некоторые из ваших нынешних союзничков по головке не погладят за такое-то рвение. Чистокровный род имеет один голос в Визингамоте, это хорошо известно. Но вот древнейший и именитый род Поттеров имеет право на 3 представителей, а в случае отсутствия он их все 3 голоса фокусируются в руках главы рода, то бишь ваших. Аналогичное преимущество и в палате лордов. Значит, вы хотите, чтобы ученик школы представлял ваши интересы в магическом мире. Не ученик, а лорд. И возраст не имеет значения, в отсутствии альтернативных кандидатов. Магия вас примет, и точка. Это навело меня на странную мысль. А можно ли являться лордом одновременно 2 родов? Например, Поттер и Блэк. Ведь последние, насколько я понял, тоже владеют множеством голосов. Теоретически да. Если вы, являясь лордом, получите по наследству бесхозный род, а подобное, уверяю, случается крайне редко, то до самой смерти обе родословных окажутся под одним крылом, пока не разделится среди наследников, а далее снова пойдут 2 разных линии, Поттер и Блэки. А что, неужели? Глаза гоблина пораженно расширились. Он быстро спросил, неужели вы наследник рода Блэк? Завещание? Я неопределенно пожал плечами и ругнул свое любопытство. Не стоило, ох, не стоило. Тем временем грободрог бахнул по колокольчику и горячо зашептал на ухо возникшему из-под земли гоблину, как 2 капли воды похожему на собеседника. Мы проверим наличие завещания Сириуса. Потер руки грободрог, и если вы оказались правы, то что, а неизвестно 6 голосов, пораженно шептал гоблин. За всю историю, вроде только 3 или 4 подобное влияние сосредотачивалось в руках у одного главы, и вряд ли он долго жил, не преминул отметить я. Не волнуйтесь, мистер Поттер, при вашем сотрудничестве и с той поддержкой, которую мы вам окажем, вы ни в чем не будете нуждаться. Обучение, охрана, финансирование. Все, что потребуется ради успеха операции. Да и не будет у вас 6 голосов. Эх, мечты, мечты. Максимум 4, и то не скоро. А отчего? Вы, конечно, сможете владеть всем имуществом Блэков, распоряжаться недвижимостью, средствами и тому подобное. Это все завещал вам ваш крестный, если завещание подтвердится. Но магия рода, тонкая материя. Вы не сможете стать главой, не связав кровных уз с живым представителем семейства Блэк, а их, насколько я знаю, осталось всего 2. Нарцисса Малфой и Беллатрисса Лестриндж, обе в девичестве Блэк. Значит, желаю я вдруг стать лордом Блэк, верно. Единственный вариант – женить на себе любую из этих женщин. Да уж, пробормотал я себе под нос. Этот вариант мы рассматривать не будем. Гоблин пожал плечами, мол, ему-то что, после чего открыл ящик стола, порылся немного и протянул 3 крохотных бутылочки. Одну выпейте сейчас, не признающим возражения тоном приказал грободрог. Я пожал плечами, выбора нет. Желая они смерти, сейчас бы мое тело удобряло землю. Зелье выработает у вас иммунитет к сыворотке правды и усилит щиты сознания. Невосприимчивость к Империусу. Срок существования антител Веритасируму примерно 1,5-2 месяца. Как называется это чудо? Уважительно пробормотал я. Зелье шпион. Официальной классификации не существует. Побочный эффект. Правда, вы не сможете изымать воспоминания из своей головы, добровольно или по принуждению. Но, в нашем случае, это даже к лучшему. Действительно, я ведь много чего могу рассказать. Даже не пытайтесь, холодно возразил грободрог. Во-первых, вы не сможете, ибо прямо сейчас принесете непреложный обет о неразглашении. Во-вторых, зелье. В-третьих, привязка души. Еще одна причина такого кропотливого предприятия, вызова и тому подобное – контроль. Из древних рукописей следует, что именно контроль над душой изначально помог бы обрести полную власть над человеком, кем бы он ни был. Ни один волшебник никогда не станет сотрудничать с нами, да и нам не подходит абы кто. Но агент в теле героя магического мира – это сильно и полностью контролируемый, не буду скрывать. Есть множество рычажков давления, мистер Поттер, и мне не верится в ваше желание жертвовать также наскоро приобретенными, но все же друзьями ради обычной жизни школьника, которая сложилась бы в наше отсутствие. Это помимо угрозы лично вам, но плюсы в нашей ситуации перекрывают все. Подумайте, глава рода Поттер, лорд Поттер, обычные чистокровные волшебники обязаны приветствовать вас поклоном при встрече. Любое финансирование, власть, влияние, а все, что от вас требуется, восстановить справедливость. Ох, и не нравится мне все это, но выбора нет. Неужели 4 голосов достаточно? Не верю, что на многое способен повлиять пусть именитый, но все же единственный род. Для глобальных перемен недостаточно, вы правы, согласился Грободрог, но вот бойкотировать неприятные нам законы, вкупе с нашим голосом, вполне реально. Подумать только, один несовершеннолетний пацан может владеть 4 баллами, в то время как целая раса гоблинов располагает лишь одним представителем. Крючковатые когти гоблина затряслись от переливающейся через край злобы. А второй вариант, ну, первый через органы власти, а если мои изменения не поддержат, разбираться, так до конца. Второй вариант заключается в следующем. В случае неудачи проведения реформ мирным путем запускается план, он подразумевает, что вы, мистер Поттер, после должной подготовки и тренировок займете место нового темного лорда, подорвете существующий порядок вещей и добьетесь поставленных целей иными методами. Вот оно как, новый темный лорд значит, звучит, протянул я, довольно неплохо, правда, заманчиво улыбнулся гоблин. Именно поэтому у вас начнутся усиленные занятия в школе с одним из наших агентов. Насколько я помню, выручай комната, подходящее место для такого рода занятий. И кто же ваш тайный агент? Гоблин умолк, затем пригубил виски, причмокнул с удовольствием губами и выдал. Северус Снейп, конечно же, ну и еще несколько. У меня отвисла челюсть, будто прикипев к стулу, я сидел и расширившимися глазами неверующе взирал на Грободрога. Но, как, Северус является нашим давним партнером, как, по-вашему, можно безукоризненно играть среди двух величайших лигелементов Британии и не подставиться? Исключительно благодаря конкретно этому зелью, гоблин постучал по колбочкам. Северус никогда не был ярым сторонником Дамблдора, а особенно, не хотел оставаться с ним в одной лодке после смерти матери Поттера, Лили Эванс. Вы знали о его любви к ней? Я отрицательно помотал головой. Хоть какие-то секреты нужно оставить при себе, хотя бы относительное знание канона. Но затем мы нашли его, бедный молодой зельевар, ненавидящий себя и свою жизнь, заблудившийся, не знающий, где правда, а где ложь. Молодой мужчина слепо следовал приказам директора в надежде, что поступает правильно. Мы научили его считаться собственной выгодой, делать то, что нужно ему самому, научили жить своей головой, а не марионеткой одного из великих. Ну и заплатили, естественно. Гоблин довольно откинулся. И в чем же заключается его основная задача? Нюансы довольно многочисленные и ситуативные, но в случае войны, в первую очередь Северус бьет в спину победителю. Крупный счет в банке, статусное место после нашей победы, что еще нужно? Жаль, вот только родовитость его хромает, мать изгнана из семьи, и слава бывшего пожирателя делает его непригодным для полной реализации потенциала. Гоблин, сцепив пальцы, наклонился к моему лицу. Чего не скажешь о вас, мистер Поттер. Все понятно. То, чего я больше всего опасался, свершилось. Получай насыщенную событиями жизнь, взамен изволь свободе ручкой помахать. И наша встреча в лютном переулке, естественно, не случайно. И даже Стэн Шанпайк, мерзко расхохотался гоблин. Этот вампирский выкидыш, отданный темному лорду на растерзание, вместе со своей сестрицей и еще парочкой особей, как откуп, отверженный среди отверженных, ничтожный проходимец, торгующий услугами направо и налево. Убедить его привести Гарри Поттера к гоблинам вместо пожирателей оказалось чрезвычайно просто. Пообещав 500 галеонов, какой доверчивый вампир, мол, нам всего-то надо оттяпать у малыша его деньжата, а дальше делай с ним что хочешь. И с палочкой обещали поспособствовать, гоблин вновь хихикнул. С палочкой, нахмурившись, переспросил я. Я убедил Шанпайка, что продам тебе палочку в случае чего, фальшивую, практически за даром. Ну, он и повелся на это, дабы обезопасить себя максимально, в случае чего. Трус еще тот, у кровососов же все по-другому там. Никто в здравом уме не продаст палочку вампиру, и лишь высшие круги клыкастых уродцев владеют столь существенной привилегией. На себя посмотри, подумал я мрачно. И неужели вы думали, что истинный гоблин продаст столь могущественный артефакт за бесценок? Из доброты душевной, мерзкий хохоток гоблина разжигал нешуточную злобу. Я поверженно молчал. То самое чувство, когда осознаешь, будто никогда и не был свободен. Все планы, надежды, организация – тщетны. Одарованная заново жизнь, рабский сценарий, кинутые так погибшему неудачнику, как кость для слабого утешения. Но вот, поживи хоть так, и что же мне делать в данный момент? Пока ничего, невозмутимо ответил гоблин, а затем, открыл ящик стола, засунул уродливую когтистую ручку внутрь и выудил ветхий, пожелтевший пергамент. Держите. Что это? Храните у себя. Всяческие указания будут проявляться на нем, по мере надобности, ибо почтой пользоваться небезопасно. Когда придет сообщение, пергамент нагреется, так что храните при теле, случаи могут быть срочными. Все понял, буркнул я, пряча бумаженцию в карман брюк. И еще пара слов. Гоблин, сощурившись, молчал, наблюдая за моим поведением. В ходе беседы бросал оценивающие взгляды, и изредка довольно кивал собственным выводом. Не стоит отказывать мисс Сессили в ее скромных маленьких просьбах, это понятно, что и она тоже. Это понятно. На короткий миг мое сердце перестало биться. Я тяжко выдавил. Да, понятно. Карту ей передадите сегодня же, довольно потер лапками грободрог, и жестко добавил. Надеюсь, вы понимаете, что все появляющиеся на пергаменте, приказ, не подлежащий обсуждению, будет написано убить или пленить школьника, выполните. Будет приказано подсыпать яд сэру Альбусу, пойдете отравлять. Чем вам Дамблдор не угодил-то? Хмуро интересуюсь. Дамблдор действительно гораздо приятнее прочих снобоватых волшебников, медленно кивнул своим мыслям гоблин, маглолюбец, что выгодно для финансовых операций, терпимый к нечеловеческим расам, но слишком закостеневший, слишком старый. Он будет вести взаимовыгодные дела, но ни на йоту не отступит от привилегий, завоеванных людьми в ходе множества войн, и слишком силен. Действительно, давайте будем вести дела с опущенными ниже плинтуса слабаками, я саркастически хмыкнул, скривившись. Правильные вещи глаголите, мистер Поттер, мерзко хихикнул гоблин, в принципе так оно и должно быть, в идеале. Когда ты продаешь быдлу дешевые бусы, а для них это алмаз, вот оно как, прищурившись, промолвил я. Не волнуйтесь, это дело грядущих веков, успокаивающе похлопал меня по плечу грободрог. Стоило больших усилий, не дернуться в отвращении, вы еще сможете насладиться плодами победы, хорошими винами и сладостью власти. А внуки, оставьте дела внуков внукам, отрезал гоблин и, помолчав, подвел черту. Считаю, мы все обсудили. И для начала хватит. Помните, вы полностью под нашим колпаком. Думаете, мы не знали о ваших милых приготовлениях? И грободрог медленно, с презрительной линцой перечислил все схроны, так старательно подготавливаемые мной. Никогда одна личность не потягается с организацией, помните об этом. Даже темному лорду нужна армия. Вот вам на первое время, на стол звякнул объемистый кожаный мешочек, полный золота. А теперь идите, и будьте готовы, всегда. «Буду, не сомневайтесь», еле сдерживая глухое раздражение, я рывком поднялся, схватил кошель и стремительным шагом покинул таверну. Злость распирала грудь. С одной стороны, хотелось плюнуть на все, и начать крушить во все стороны, с другой – упасть в угол, свернувшись в комочек и тихонько скулить. Добегался, допрыгался, и теперь я вынужден быть самым худшим из всех предателей. Предателем ни страны и ни государства, ни данного слова – или эфемерной идеей нации или прочих выдуманных людских предрассудков, а предателем человеческого рода, в угоду интересам иной расы, и покончить с собой не смогу, знаю, духу не хватит.